Глава шестая. Было 23:00, когда я позвонил у своей двери. Прежде чем открыть, Билл прильнул к глазку и убедился, что это я. После этого дверь распахнулась. «У тебя все в порядке, Билл?» — спросил я, закрывая за собой дверь. «Вот видишь, устроился у тебя, разложил все вещи, несколько раз просмотрел досье Торренса. Нам еще не раз придется вернуться к нему, Дирк». Я присел на стул и передал ему свой разговор с Джоном Сэнди. «Мафия действует», — заключил я. «Это они напустили страху на миссис Торренс. О Томе никаких новостей». Я закурил сигарету. «Теперь Хэнк. С ним и его заведением я рассчитаюсь в ближайшее время. Я рассказал Биллу о бомбе. А когда клубу придет конец, я займусь его машиной. Пусть перестанет чувствовать себя баловнем судьбы. А потом дело дойдет и до его дома. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы этот орангутанг понял, чьих рук это дело. В противном случае нами займется мафия. А я пока к этому еще не очень готов». Я легко встал и прошел на кухню. Там я отрезал кусок картона и вывел на нем крупными буквами: «Нам не нужны здесь черные. К-К-К». Я вернулся в гостиную и показал образец своего творчества Биллу. «Прибью это на дверях клуба. Может быть, это собьет Хэнка с толку. Он подумает, что здесь поработали местные куклусклановцы. Точно такую же картину я прикреплю к его машине. Будем надеяться, это нас прикроет на какое-то время». «Понятно», — сказал Билл. «Конечно, рано или поздно мафия поймет, что за этим стоим мы. И тогда они постараются ударить по нам. Надо быть готовыми к этому. После первого же взрыва мы должны затаиться. Будем жить здесь и не расстанемся ни на минуту. Согласен, Билл?» «Как скажешь, так и будет. Сейчас я иду спать. Бомбой займусь сам. Ты пока в стороне». «Нет», — сказал Билл, — «куда ты, туда и я. А теперь пошли спать. Билл, то, что я собираюсь сделать для начала, — дело одного человека. Двоим там делать нечего». «Двое всегда лучше одного», — закончил он и пошел в спальню. Я принял душ и тоже лег. Положив руку на пустую подушку, где так часто покоилась голова Сьюзи, я снова представил себе те ужасные минуты, когда она, обожженная кислотой, крича от боли, рванулась на проезжую часть и была смята грузовиком. Это ужасное видение стояло в моем уставшем мозгу, не давая ни сна, ни покоя. Я лежал и вспоминал минуты нашей близости, обо всем, что Сьюзи делала для меня, как она окрашивала мою одинокую жизнь. И только когда первые солнечные лучи пробились сквозь громаду дождевых облаков, я, наконец, заснул. Во сне я увидел эту громадную обезьяну, Хэнка, и проснулся весь в поту. Взглянул на часы и обнаружил, что спал всего лишь час. Но нужно было вставать. Я побрился, принял душ и оделся. Билл уже давно был на ногах. На кухонном столе дымился кофе и возвышалась горка тостов с вареньем. Несколько минут мы ели молча, потом он сказал: «Послушай, Дирк, что мы станем делать после того, как расправимся с Хэнком?» Всегда один и тот же вопрос: что дальше? Я покачал головой, пока об этом рано. «Сейчас у меня на уме только одно, и ни о чем другом я думать не могу. Все понятно. Но чем же заняться мне?» «Черт его знает», — нетерпеливо отмахнулся я. «Когда мне понадобится помощь, но не в деле с бомбой». Билл допил кофе. «Ладно, пойду посмотрю, что делается в городе. К Ленчу вернусь. А что ты будешь делать?» «Подожду ночи», — ответил я, отодвигая чашку. «Сегодня ты мне не нужен». «Можно я возьму машину?» «Конечно, бери. Я пока никуда не собираюсь. Их притон закрывается в 3 ночи. Утро я провел, занимаясь уборкой. Честно говоря, я не очень-то отдавал себе отчет в своих действиях. Все внутри у меня превратилось в кипящий котел. Мысли клокотали вокруг Хэнка Сэнди. После того, как с уборкой было покончено, я закурил, уселся в гостиной и стал думать о Сьюзи. Время ползло очень медленно. Билл вернулся только в 1:00. «У меня есть 2 бифштекса», — сказал он, направляясь в кухню. Минут через 10 стол в кухне был уже накрыт, и бифштексы разложены по тарелкам. Но еда не лезла мне в горло. Мысли кружились вокруг Сьюзи и Хэнка. «Я ездил на пристань», — сказал Билл, покончив с бифштексом. «Говорил там кое с кем. Клуб Хэнка закрывается в 2:30, и все уходят, никто не дежурит». «Очень хорошо, Билл», — сказал я, отодвигая тарелку. «Я поеду к 2 и посижу в машине. Мне нужно проникнуть внутрь, но боюсь, как бы мне не помешали 2 портовых копа. Они вечно болтаются там неподалеку». «Мы поедем вместе, Дирк», — твердо сказал Билл. Я пожал плечами. «Хорошо, если хочешь. В конце концов, твоя помощь может понадобиться». «Бог ты мой!» — воскликнул Билл. «Да ты, кажется, волнуешься!» «Я доберусь до этого черного выродка. Я бы с удовольствием прикончил его, но пока сделаю так, чтобы ему самому захотелось полезть в петлю. Ты мне уже говорил об этом. Ну, взорвешь к чертовой матери этот их притон, превратишь жизнь Хэнка в ад. А что будет дальше? Придет время, подумаем и об остальном». Я поблагодарил Билла за еду, накинул плащ и вышел на улицу. Слегка моросило, но я не замечал дождя. Город почти опустел. Желающих гулять в такую погоду не было. Подойдя к полицейскому управлению, я немного постоял у входа. Мне хотелось узнать новости по делу Сьюзи и поговорить с Джо Бейглером. Первым мне попался младший инспектор Чарли Теннер. «Мои соболезнования, Дирк. Иди, Джо тебя примет». При моем появлении Джо вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Сочувствие переполняло его, но для меня оно было как лимон, выдавленный на открытую рану. «Есть новости, Джо?» — спросил я. «Совсем немного», — ответил он, снова усаживаясь за стол. «Нам удалось найти свидетеля. Он живет недалеко от места происшествия. Он все видел и даже запомнил номер машины. Увы, она, как мы и предполагали, краденая. На типе, который сидел за рулем, были перчатки, так что следов не осталось. Водитель действительно был негром. Вот пока и все. Расследование продолжается. Он уверен, что водитель был черным. Клянется в этом. Если больше ничего нет, Джо, я не буду отрывать тебя от работы». Я вышел из управления и попал все под тот же моросящий дождь. Теперь я был совершенно уверен, что за рулем сидел Хэнк. Я шел переулком и, наконец, оказался у пристани. Поравнявшись с Блэк Кэзет, я немного замедлил шаг. Чуть в стороне от заведения стоял старый Олдсмобил, принадлежавший когда-то Тому Торринсу. Машина была не слишком плохой, хоть и не новой модели. Как она попала к Хэнку? Время приближалось к 17 часам. Хэнк в компании, вероятно, уже готовились к открытию. Я взглянул в ту сторону, где стояла роскошная яхта Джо Валински. К счастью, у причала стояла группа туристов, которые тоже рассматривали яхту. Поэтому я предпочел смешаться с ними и, не привлекая ничего внимания, увидел, что хотел. На палубе расхаживал человек, в котором я снова безошибочно узнал Ли Джерандо. Он посматривал на туристов и презрительно сплевывал за борт. После Хэнка, подумал я, нужно будет заняться яхтой, пожалуй, закажу Хасану магнитную мину. За деньги он согласится на все».